28 глава. Леджер. Диэм крепко держалась за мою шею, я нес ее на закорках через парковку к машине Грейс. Игра в бейсбол закончилась, и Диэм заставила меня нести ее, потому что сказала, что ее ноги насквозь болят. «Я хочу пойти с тобой на работу», — сказала она. «Нельзя, детей не пускают в бар». «Но я же раньше ходила в твой бар». «Да, когда он был закрыт», — уточнил я. «Это не считается». «А сегодня он будет открыт, и туда придет много народу, и мне будет некогда за тобой смотреть. Это не говоря о том, что ее мать, о существовании которой она не знает, тоже будет там. Когда тебе исполнится 18, ты сможешь прийти работать там у меня». «Это еще очень-очень-очень долго. Ты тогда умрешь». «Эй, ну-ка», — строго сказала Грейс. «Я гораздо старше Леджера, но даже я не собираюсь умирать, когда тебе будет 18». Я пристегнул Диэм в ее сиденье. «А сколько мне будет лет, когда все умрут?» — спросила она. «Никто не знает, когда он умрет», — сказал я. «Но мы все доживем до старости и состаримся все вместе». «А сколько мне будет, когда тебе будет 200?» «Смертельно много», — сказал я. Она раскрыла глаза, и я тут же покачал головой. «К тому времени мы все умрем. Никто не может прожить 200 лет». «Моей учительнице 200». «Миссис Брэдшоу моложе меня», — отозвалась Грейс с переднего сиденья. «Перестань врать». Диэм наклонилась вперед и прошептала. «Миссис Брэдшоу правда 200 лет». «Верю». Я поцеловал ее в макушку. «Сегодня ты отлично играла. Я тебя люблю». «И я тебя тоже. Я хочу с тобой на работу». Я закрыл дверь до того, как Диэм закончила фразу. Обычно я не обрываю ее, но пока я нес ее по парковке, я получил сообщение от Кенны. Там было написано только «Пожалуйста, забери меня». Еще не было 4 часов. Когда я вчера спросил ее, она сказала, что ее не нужно подвозить, так что, получив сообщение, я начал волноваться. Когда Грейс с Диэм уехали, я уже был в машине. Патрик сегодня не пришел на игру, потому что собирал качели. Я собирался вернуться домой на пару часов, посмотреть, как дела, и помочь ему до того, как идти в бар. Но сейчас поехал в продуктовый проведать Кенну. Я пошлю Патрику сообщение, что не смогу подъехать. Мы почти закончили сборку качелей. День рождения Диэм приближался, и это означало, что великий день должен был настать сегодня. Наша свадьба с Лео. Мы собирались на неделю улететь на Гавайи, и я помню, что волновался, успеем ли мы вернуться со дня рождения Диэм. Это был еще один повод для ссор у нас с Лео. Ей не нравилось, что 5-й день рождения Диэм имел для меня такое же значение, как наш медовый месяц. Я уверен, что Грейс и Патрик охотно согласились бы перенести праздник, но Лео вела себя так, будто день рождения Диэм мешал ей отметить медовый месяц. Причем еще даже до того, как она спросила, не перенесут ли они празднование. И в конце концов это стало для меня одним из первых красных флажков. После расставания я подарил Лео эту поездку на Гавайи. Я все равно уже за нее заплатил, но не был уверен, что она поедет. Я надеялся, что все-таки поедет, но мы уже 3 месяца не общались, и я понятия не имел, что сейчас происходит в ее жизни. Не то чтобы я хотел это знать. Так странно, участвовать в чьей-то жизни вплоть до мелочей, а потом вдруг не знать совсем ничего. А еще странно, когда думаешь, что знаешь кого-то, а потом понимаешь, что, возможно, не знал о нем совсем ничего. У меня так случилось с Лео. И вот теперь я начинал чувствовать это по отношению к Кенне. Только наоборот. С Кенной мне казалось, что я с самого начала судил ее слишком строго. А с Лео, что я был к ней слишком снисходителен. Может быть, мне стоило написать Кенне, что я еду, потому что увидел ее идущей по обочине дороги примерно в полукилометре от магазина. Она шла, опустив голову, и обеими руками держала ремень своей сумки. Я остановился на другой стороне дороги, но она даже не заметила моего грузовика, так что я посигналил ей. Она услыхала гудок, поглядела по сторонам, перешла дорогу и забралась в грузовик. Когда она закрыла дверь, у нее вырвался тяжелый вздох. От нее пахло яблоками так же, как прошлым вечером на пороге ее квартиры. «Я готов врезать себе за прошлый вечер». Она бросила сумку между нами, вытащила из нее конверт и сунула мне. Я его получила. Запрет на приближение. Мне вручили его, когда я вышла из магазина и несла покупки клиенту в машину. Леджер, это было ужасно. Я начал читать бумаги, не понимая, как судья мог утвердить это, но, увидев там имя Грейди, понял, в чем дело. Он наверняка замолвил словечко за Грейс с Патриком и даже мог в чем-то приукрасить правду. Он такой. Готов поспорить, его жене это нравится. Удивляюсь, что она не рассказывала об этом сегодня на поле. Я сложил бумаги и сунул их в ее сумку. «Все это ничего не значит», — сказал я, пытаясь успокоить ее своей ложью. «Это значит все. Это послание. Они хотят дать мне понять, что не передумают». Она застегнула ремень. Ее глаза и щеки покраснели, но она не плакала. Похоже, она успела отплакать. Я выехал на дорогу с тяжелым чувством. Все, что я говорил прошлым вечером насчет ощущения бессмысленности, было наиболее точным описанием того, что я ощущал. Я не мог помочь Кенни больше, чем уже помогал ей. Патрик и Грейс не передумают. И всякий раз, когда я пытался говорить с ними на эту тему, они немедленно замыкались в себе. Мне приходилось очень трудно. Я понимал, почему они не хотят видеть Кенну. Но я яростно не соглашался с ними. Они скорее смогут вычеркнуть меня из жизни Диэм, чем согласятся впустить в нее Кенну. Вот что пугало меня больше всего. Если я стану слишком давить или если они узнают, что я хоть немного на стороне Кенны, то, боюсь, они просто увидят во мне угрозу, точно так же, как видят ее в Кенне. А самое худшее то, что я не могу винить их ни в чем. Последствия решений Кенны разрушили их жизнь. Но последствия их решений точно так же разрушают ее жизнь. Черт, тут нет правильного ответа. Каким-то образом я вляпался в самую глубину неразрешимой ситуации. Такой, что имело бы хотя бы одно решение, при котором не пострадал бы ни один человек. Не хочешь взять отгул на этот вечер? Я бы понял ее, если бы она не хотела идти на работу, но она помотала головой. Мне нужна работа. Я в порядке. Просто это очень тяжело и стыдно, хоть я и не знала, что так произойдет. Ага, но я думал, у Грейди хватит совести вручить тебе это дома. Не то чтобы на самом верху документа не стоял твой домашний адрес. Я повернул направо к бару, но что-то подсказало мне, что, вероятно, Кенни понадобится еще около часа, чтобы после одной работы начать другую. Не хочешь мороженого? Я не думал, что такая дурацкая штука может помочь в таком серьезном случае. Но для нас, Дем, мороженое всегда было верным ответом. Кенна кивнула, и мне показалось, я увидел намек на улыбку. «Ага, мороженое. Звучит отлично».